Часть 7. Круги на воде. Глава 1. Слабость учеников. Из дневника за июль 2013 года. Эволюция означает качество. Вероятно, что никто из нас не чувствует себя святым, и это не цель. Однако есть большой соблазн стать святым. Но лучше всего просто проводить более высокие потоки благодати, помощи, человечности, тепла, человеческих качеств. Владимир Степанов, лекции для внутреннего круга. И опять я возвращаюсь к неприятной, но должной быть отраженной на этих страницах теме, имеющей самое прямое отношение ко мне самому. Слабость учеников. Ан и Ида приехали в Париж, и мы пошли в гости к Свете и Павлу, наблюдая за цветным населением Парижа. Ан воскликнул: «Мало для них заточения, я бы их на плаху». «Может, все-таки помягче?» — спросил я. «Все-таки человеческие монады». «Нет, уничтожить», — процедил сквозь зубы Ан. «Веселый, милый, заводной, искренний Ан, которого я полюбил всем сердцем». «Где, когда, при ком говорил такое мастер?» Подобные экстримы, но в более мягкой форме, я слышал в разное время. От Сержа, Влада, Лега и других, не чуждых по духу мне людей. Никогда от мастера. Никогда. Или какой тогда христианский высокий ток? Несопоставимо. Вот она, слабость учеников. А ведь мастер своим примером был дан нам всем, чтобы избежать подобной жестокости. Именно эту тему мы продолжили на кухне у моей крестной мамы Феникс, когда устроили праздничный ужин в честь прибытия в Париж нашего общего друга Юла Арана. Феникс тоже накинулась на всех учеников мастера без исключения, обвинив их в вялости, самонадеянности, ментальной беззубости и ограниченности. Досталось и рок-н-ролльной парижской и питерской тусовке, к которой я имел некоторые отношения. Тут я выступил адвокатом и вторых, и первых. Если даже определенные музыканты проводят порою люциферианский, а не только божественный ток, многие из них это делают честно, просто поступают так, как чувствуют, не зная истинных источников своего вдохновения. То же самое и с учениками, хотя они чаще действуют более сознательно, чем музыканты, но вместе с тем менее честно. Мне тоже не нравится во многих учениках мастера некая мутная двусмысленность и самонадеянность, но я бы не стал по этим компонентам судить о главном. «Не стал бы», — он сказал Феникс, а когда она была в ударе, то спорить с ней было трудно. «Да и твой мастер тоже хорош. Был бы он более совершенен, не было бы в его последователях такого количества бездарностей». Тут вдруг взял слово хриплым и настоящим голосом Юл Аран. «Ты это, моя нежная, мастера не трожь. Мастер — это необыкновенный и волшебный человек, не несущий полной ответственности за всех остальных». Моя крестная мама была в молодости актрисой, поэтому она стала в позу, подбоченилась и выпалила: «Юл, боже мой, ты, который всегда его критиковал, становишься его защитником? О, браво, мой Юл! Вот этого я от тебя совершенно не ожидала». «И зря, дорогая моя и родная моя». Юл был когда-то женат на дочери Феникс, Юли, но сохранил с тещей более чем сердечные отношения. «Мастер дал очень многое, в том числе и мне. Это необыкновенный, поразительно глубокий, по-настоящему мистический человек, учитель с большой буквы. Царствие ему небесное и всех благ в тех измерениях, в которых он сейчас пребывает». Феникс засмеялась, и, налив вина, мы чокнулись за здоровье мастера. С Юлом и Феникс мы ездили в конце прошлого года на замечательную свадьбу скрипача Домитроса с бретонской принцессой. Свадьба справлялась вначале в храме друидов, где одна женщина проводила древний обряд венчания, затем в мэрии и католическом храме, и закончилось все это кельтским пиром в старинном замке. Еще там была кот, которую я не видел с 2001 года. Позже, в мае месяце, мы виделись в Москве у Юла в Софийском доме. Опять приходила кот, у которой был день рождения, а Теодор все звал меня к бабке Йорик, одной московской сущности из местного мистического леса. Я уклонился. Йорик не терпела Феникс, а Феникс — моя крестная мама. Забавно, что Йорик выпустила некий альбом, посвященный Алексею Львовичу, и пропустила фотографию Феникс из спектакля «Хвоста» в прекрасном дневном наряде. Цензура Йорик здесь не сработала. Ночью Феникс подошла ко мне и, глядя в глаза, спросила: «Почему ты мне не сказал, крестный сын, что мастер был болен? Это единственный мужчина, которого я действительно любила, и я бы сделала все, чтобы его спасти». Я не мог, я обещал молчать. Мастер сказал мне: «Я никогда не верил, что ты умеешь хранить тайны. У тебя есть шанс меня переубедить». «Ты должен был мне сказать». «Прости, родная, не мог». «Есть люди, которые даже утверждают, что ты и твой друг отравили мастера, хотя ваше лекарство ему помогало. А потом, по совету лжецелителей, он перестал его принимать, и когда снова начал, его тело уже сильно ослабело. Что ты думаешь? Я знаю больше, чем тебе кажется». «Моя милая Феникс, но это уже не имеет сейчас значения», — ответил я. «Это был выбор мастера — уйти. Он умер один. В момент, когда он был один, — сказала Феникс со слезами на глазах, — всю жизнь был с кем-то, а ушел один. А его мистический друг Евгений Всеволодович Головин всю жизнь был один, а ушел, окруженный любимыми друзьями», — воскликнула она. Я взял ее руку и приложил к губам, поцеловал долго и нежно. Утром за завтраком я прочитал «Юлу и Феникс» начало этой рукописи. «Лучшее из того, что ты когда-либо писал», — воскликнула моя крестная мама. «А у меня есть для тебя название», — сказал Юл, широко улыбаясь и закуривая. «Какое?» — спросил я, беря у него сигарету. «Круги на воде. Вот название для твоей книги о мастере». «Ах, как интересно!» — поддержала Юла Арана Феникс. «Замечательно!» — кивнул я. «Спасибо вам, мои дорогие. Именно в вашей компании было установлено название данной рукописи, и позже я обязательно расшифрую символику этого образа. Круги на воде».